«Мне жаль, что у нас не может быть сына», — сказала. «Пароксизмами». Души двух живущих вместе людей мало-помалу начинает звучать в унисон, их связывают тонкие и в то же время неразрывные связи. В этом и кроется секрет успешного брака, а вовсе не в сексе. Во всяком случае, не только в физиологической его стороне. За время совместной жизни мы с тобой стали как бы единым целым. И если мы и дальше будем держаться друг друга, то вопрос с сексом мы уж как-нибудь решим. Как решаем, скажем, вопрос с посещением зубного врача? Что ж поделаешь, если судьба поставила нас в этом смысле в безвыходное положение?